с батюшковым в Плауне. Хочу заниматься. Раздражение писанного. Надобно, чтобы что-нибудь со мной случилось. Тасс, Брут, Вечный Жид, описание Неаполя, Жуковский дневник. Ноябрь 1821 года. Подчеркнуты слова Батюшкова, перечислены произведения Батюшкова, уничтоженные. Ангел мой Жуковский, где же ты? Все сердце по тебе изныло. Ах, друг милый, неужели ты не отгадываешь моего мучения? Ты мое первое счастье на свете. Ах, не осуждай меня. Не вижу, что пишу, но эти слезы уже не помогают. Я вчера ночью изорвала и сожгла все письма, которые тебе написала в течение этого года. Многое пускай останется неразделенным. Ах, Боже, дай мне моего Жуковского. Брат мой, твоя сестра желала бы отдать не только жизнь, но и дочь за то, чтобы знать, что ты ее еще не покинул на этом свете. Мария Мойер Жуковскому. Декабрь 1821 год. Наш Жуковский возвратился 29 января, в свой день рождения. Ах, я люблю его без памяти, и в минуту свидания чувствовала всю силу любви этой святой. Мария Мойер, Елагиной, 1822 год, Дерпт. Возвратясь в начале 1822 года из заграничного путешествия, Жуковский решился, по словам Маши, принести себя в жертву милому Сандрочку. Детское прозвище Александры Андреевны Воейковой, и поселиться вместе с семейством Воейковых. Он оставил свою квартиру в Аничковом дворце и переехал вместе с ними в дом Меньшикова на Невском, напротив того же Аничкова дворца. Приехала Екатерина Афанасьевна, на лето Воейковы и Жуковский переехали в Царское село. Соловьев. «Что, узник, любезный Гандиш, ты теперь сделался тюремщиком? К тебе приехал, говорят, с Кавказа другой прекраснейший узник, которому дай ко мне прогуляться, хоть на поруку, а моего продай. Жуковский Гнедичу». Май 1822 года. Неволя была, кажется, музою-вдохновительницей нашего времени. Шильонский узник и кавказский пленник, следуя один за другим, пением унылым, но вразумительным сердцу, прервали долгое молчание, царствовавшее на Парнасе нашем. Вяземский, 1822 год. Перевод Жуковского «Преодоленной трудности» — «Злодей в борениях с трудностью силач необычайный». Должен быть Байроном, чтобы выразить со столь страшной истиной первые признаки сумасшествия, а Жуковским, чтобы это перевыразить. Александр Сергеевич Пушкин, Гнедичу. Сентябрь 1822 года, Кишинев. До сих пор на русском языке мы читали некоторые сочинения лорда Байрона в прозаических переводах. Наконец, Жуковский перевел одну его поэму стихами. Переводить таким образом, как переводит Жуковский, все равно, что созидать. Поводом к переводу шильонского узника было путешествие Жуковского в те места, где страдал герой сей поэмы. Плетнев, 1822 год. Моя сестра уехала в Муратово. Какой ужасный момент для нее очутиться одной там, где мы провели вместе наше детство, там, где был Жуковский. Комнаты не изменились, все как было прежде, а она даже не может осмелиться предаться своим воспоминаниям. Муж ее хороший и достойный человек, но может ли он заменить Жуковского в сердце Маши? Александра Воейкова, запись в альбоме, 1822 год. Я на днях отдал для напечатания «Иванов вечер». Сия баллада давно известна. Она переведена стихами и прозою на многие языки. Никому не приходило на мысль почитать ее ненравственную. Ныне я узнаю с удивлением, что мой перевод, в коем соблюдена вся возможная верность, не может быть напечатан. Следовательно, цензура находит сие стихотворение или ненравственным, или противным религии, или оскорбительным для правительства. Очень равнодушно соглашаюсь признать эту балладу, не заслуживающую внимания безделкую, но слышать, что она может быть вредна для читателей, это совсем иное. С таким грозно несправедливым приговором я не могу и не должен соглашаться. Покориться приговору цензуры значило бы признаться, что написанное мною, один ли это стих или целая поэма, все равно не согласна с постановлениями закона, и что я не имею ясного понятия о том, что противно или не противно нравственности, религии и благим намерениям правительства. Если бы не было защиты против подобных странных и непонятных обвинений цензуры, то благомыслящему писателю надлежало бы отказаться от пера и решиться молчать, ибо в противном случае он не избежал бы незаслуженного оскорбления перед лицом своего отечества. Жуковский Голицыну, министру духовных дел и народного просвещения. Август 1822 года. Царское село. Я не буду описывать вам моей жизни со времени нашей разлуки. Это хлопотливо для моего пера. Я постранствовал по Европе, провел веселые полгода в Берлине, потом видел часть Германии, прелестный Дрезден, обошел пешком Швейцарию, прошел через Сен-Готард в Италию, был в Милане, видел великолепие и прелесть природы на берегах восхитительных швейцарских озер, плавал по Рейну, любовался его великолепным водопадом, его замками, его богатыми виноградниками. Путешествие сделало меня и рисовальщиком. Я нарисовал около 80 видов, которые сам выгравирую. Чтобы дать вам понятие о моем искусстве, посылаю вам гравюры павловских видов. Жуковский, Зонтак, в Одессу. Январь 1823 года. Я принялся за новое издание старого. Между тем гражусь на Энеиду. Вторая песня кончена, мало-помалу переведу всю. Жуковский Дмитриеву. Февраль 1823 года. В конце февраля 1823 года Жуковский проводил Александру Андреевну Воейкову с детьми в Дерпт и пробыл там две недели. Зейдлиц, 1883 год. Я очень хорошо познакомился с Жуковским. Он меня принял с отверстыми объятиями, полюбил как родного. Жуковский очень прост в обхождении, в разговоре, в одежде, так что, кланяясь с ним, говоря с ним, смотря на него, никак не можно предположить то, что мы читаем в его произведениях. Жуковский советовал мне никогда не описывать того, чего не чувствую или не чувствовал. Он завтра или послезавтра едет в Петербург, Воейкова остается здесь месяца на два или на три. Николай Языков Александру Языкову. Николай Михайлович Языков, 1803-1846 годы, поэт. Александр Михайлович, его брат, 1799-1874 годы. Дуняша, друг, дайте мне руку во имя Маши. Я привез к ним Сашу и пробыл с ними две недели, неделю лишнюю против данного мне срока. Должно было уехать. Я мог бы остаться еще 10 дней. Эти дни были последние здешние дни для Маши. Ребенок родился мертвый, мальчик. Она потеряла память, пришла через несколько времени в себя, но силы истощились, и через полчаса все кончилось. Боже мой, а меня не было. Горе было для всех, здесь ее все потеряли. Знакомые и незнакомые прислали цветы. Жуковский, Елагины. Март 1823 года, Дерпт. Любезный Кюхельбекер, вы писали ко мне в каком-то черном расположении. Те мысли, которыми вы наполнены, весьма свойственны человеку с чувством и воображением. Но вы любите питать их, я этого не оправдываю. Такого рода расположение недостойно человека. По какому праву броните вы жизнь и почитаете себе позволенным с нею расстаться? Составьте себе характер. Составьте себе твердые правила, понятия ясные. Если вы несчастны, боритесь твердо с несчастьем, не падайте, вот в чем достоинство человека. Сделать из себя кусок мертвечины весьма легко. Первый глупый слесарь даст вам на это средство, продав вам дурной пистолет. Как ваш духовный отец, требую, чтобы вы покаялись и перестали находить высокое в унизительном. Вы созданы быть добрым, следовательно, должны любить и уважать жизнь, как бы она в иные минуты не терзала. Вы богаты прекрасным дарованием, имеете прекрасное сердце. Это материалы, если не для счастья, то для хорошей жизни. Жуковский Кюхельбеккеру, 1823 год, Петербург. Я не понимаю, как можно в нем, Жуковском, не признавать величайшего поэтического дарования или мерить его у нас клейменным аршином. ни форма его понятий и чувствований, и самого языка не отлиты по другим нашим образцам. Вяземский, 1824 год. Я недавно получил письмо, тронувшее меня до глубины сердца. Молодой человек с пылким и благородным сердцем, одаренный талантами, но готовый при начале деятельной жизни погибнуть нравственно от следствий поступка первой молодости, изъясняет в этом письме просто и искренно те обстоятельства, которые довели его до этого проступка. Препровождаю письмо его в оригинале к вашему сиятельству. Я знаю его лично и свидетельствую с всеми, которые его вместе со мною знают, что он имеет полное право на уважение как по своему благородству, так и по скромному поведению. Он поэт, и его талант не есть одно богатство беспокойного воображения, но вместе и чистый огонь души благородный. Прекрасными гармоническими стихами выражает он чувства прекрасные. Представьте государю-императору письмо Баратынского. Прочитав его, вы убедитесь, что оно писано не с тем, чтобы быть показанным, но тем лучше. Жуковский Голицыну. Январь 1824 года. Александр Николаевич Голицын, 1773-1844 годы, в 1817-1824 годах министр духовных дел и народного просвещения. Мы богаты поэтами. Между теми, которые начинают писать, стоит особенно, и уже наряду с лучшими русскими поэтами, выделяясь от всех, молодой Пушкин, которого превосходный талант есть прекрасная надежда России. Баратынский, жертва ребяческого проступка, имеет дарование прекрасное. Оно раскрылось в несчастье, но несчастье может и угасить его. Если судьба бедного поэта не изменится, то он сам никогда не сделается тем, для чего создан природой. Языков, молодой студент Дерптского университета, имеет слог поэтический. Он еще не написал ничего важного, но во всем, что написал, видно дарование истинное, настоящее. Барон Дельвик, Рылеев, один из издателей «Полярной звезды», также достойны замечания. Поэтическое дарование слепца Козлова можно назвать спасительным откровением, посетившим его в то время, когда все в жизни исчезло. Козлов до болезни своей жил в свете. Лишенный обеих ног, он начал учить по-английски и в несколько месяцев мог уже понимать Байрона и Шекспира. Потеряв зрение, он сделался поэтом. Ему теперь более 40 лет. Можно сказать, судя по тому, как он понимает поэтов, что он сам был бы великим поэтом, когда бы сумел угадать талант в нем, таившийся до несчастья и слишком поздно пробужденный страданием. Жуковский. Заметки по русской литературе. 1824 год. Сын Иоанна никому, ни себе самому неизвестный, воспитан в ссылке. Первые связи с Басмановым и Отрепьевым. Встреча в минуту волхования с Борисом, приближение к Борису, любовь к Ксении, убийство Дмитрия. Он его невольная, но не невинная причина. Бегство, завещание отшельника, возвращение в Москву. Видит Ксению в странственном ходе к Троице перед его возом. Битва у Москвы, жизнь разбойничья, северная земля, приход в Москву, сцена с Марфою и Борисом, смерть Бориса. Жуковский. Из плана трагедии о Борисе Годунове. Апрель 1824 год. Я еще раз был в Дерпте. Эта дорога обратилась для меня в дорогу печали. Зачем я ездил? Возил сумасшедшего батюшкова, чтобы отдать его в Дерпт на руки докторам. Но в Дерпте это не удалось. И я отправил его оттуда в Дрезден, в Зоненштейнскую больницу. Уже получил оттуда письмо, он, слава Богу, на месте. В ту минуту, когда он отправился в один конец, а я в другой, то есть назад, в Петербург, и остановился на могиле Маши, чувство, с каким я взглянул на ее тихий, цветущий гроб, точно было утешительным, усмиряющим чувством. Посылаю вам его рисунок. Все, что мы посадили, цветы и деревья, принялось, свежо, цветет и благоухает. Жуковские Елагины. Июнь 1824 года. Третьего дня обедали у нас на Черной речке, на даче Жуковский, Блудов, Дашков, Слепой Козлов, А потом пришли Греч, Боротынский и Дельвик. Боротынский читал прекрасное послание к Богдановичу. Тургенев Вяземскому. Июнь 1824 года. Петербург. Дельвик Антон Антонович, 1798-1831 годы, поэт. «Обнимаю тебя за твоего демона, к черту черта! Вот пока твой девиз. Ты создан попасть в боги, вперед, крылья у души есть, вершина она, не побоится, там настоящий элемент. Когда подумаю, какое можешь состряпать для себя будущее, то сердце разогреется надеждою за тебя». Жуковский Александру Пушкину. Июнь 1824 года. Милый друг Жуковский, мой чернец кончен. Его переписывают и тотчас пришлю к тебе. Я всю ночь 27 сентября не спал и, оканчивая его совсем, понял еще лучше, зачем лорд Байрон, распростясь с Чарльз Гарольдом, опять зовет его вместе посмотреть на море. Дай бог, чтобы он тебе понравился. Козлов Жуковскому. Сентябрь 1824 года. Жуковский, я думаю, погиб невозвратно для поэзии. Он учит великого князя Александра Николаевича русской грамоте, и, не шутя говорю, все время посвящает на сочинение азбуки. Для каждой буквы рисует фигурку, а для складов — картинки. Как обвинять его? Он исполнен великой идеей образовать, может быть, царя. Польза и слава народа русского утешает несказанно сердце его. Дельвик Александру Пушкину. Сентябрь 1824 года. Милый, прибегаю к тебе. Посуди о моем положении. Приехав сюда, был я всеми встречен как нельзя лучше, но скоро все переменилось. Отец, испуганный моею ссылкою, беспрестанно твердил, что и его ожидает та же участь. Пещеров, назначенный за мною смотреть, имел бесстыдство предложить отцу моему должность распечатывать мою переписку, короче, быть моим шпионом. Наконец, желая вывести себя из тягостного положения, прихожу к отцу, прошу его позволения объясниться откровенно. Отец осердился. Я поклонился, сел верхом и уехал. Отец призывает брата и повелевает ему не знаться с этим чудищем, выродком сыном. Голова моя закипела. Иду к отцу, нахожу его с матерью и высказываю все, что имел на сердце целых 3 месяца. Кончаю тем, что говорю ему в последний раз. Отец мой, воспользуясь отсутствием свидетелей, выбегает и всему дому объявляет, что я его бил, хотел бить, замахнулся, мог прибить. Но чего же он хочет для меня с уголовным своим обвинением? Рудников сибирских и лишения чести? Спаси меня хоть крепостью, хоть Соловецким монастырем. Спаси меня. Александр Пушкин Жуковскому. Октябрь 1824 года. Михайловская. Милый друг, твое письмо привело бы меня в великое замешательство, если б твой брат не приехал с ним вместе в Петербург и не прибавил к нему своих словесных объяснений. И твое письмо, и рассказы Льва уверяют меня, что ты столько же не прав, сколько и отец твой. На все, что с тобою случилось, и что ты сам на себя навлек, у меня один ответ — поэзия, ты имеешь не дарование, а гений. Ты более, нежели кто-нибудь, можешь и обязан иметь нравственное достоинство. Ты рожден быть великим поэтом, будь же этого достоин. Читал Онегина, и разговор, служащий ему предисловием, несравненно. По данному мне полномочию предлагаю тебе первое место на русском Парнасе. Жуковский Пушкину. Ноябрь 1824 года. Мне жаль, милый, почтенный друг, что наделал эту всю тревогу. Но что мне было делать? Я сослан за строчку глупого письма. Что было бы, если правительство узнало бы обвинение отца? Это пахнет палачом и каторгою. Александр Пушкин Жуковскому. Ноябрь 1824 года. Михайловская. Мой дорогой, ваш чернец — совершенство от начала до конца. Кое-что надо исправить, что мы сделаем вместе. Жуковский Козлову. Январь 1825 года. Не верьте, что вам будут писать враги мои, хотя близкие к вашему сердцу. Верьте образцам чести, Бестужеву и Рылееву, они знают, как я вас ценю. А Жуковского всегда буду почитать как человека, а поэтам плохим — подражателем Сутея. Вяземского добрым, умным, благородным, не поэтом, а вас поэтом. Булгарин Александру Пушкину. Апрель 1825 года. Фадей Венедиктович Булгарин, 1789-1859 годы. Писатель, журналист, прослывший осведомителем третьего отделения. Письмо Жуковского, наконец, я разобрал. Что за прелесть чертовская его небесная душа! Он святой, хотя родился романтиком, а не греком и человеком, да каким еще! Александр Пушкин. Льву Пушкину. Май 1825 года. Какой день был для нас 14 числа? В этот день все было на краю погибели, минута, и все бы разрушилось. Ты теперь знаешь об отречении великого князя Константина Павловича. Знаешь, почему нынешний император отказывался от вступления на престол и велел присягнуть Константину. Но Петербург был в нерешимости. Ждали приезда Константина Павловича, он не являлся. В 9 часов утра я приехал во дворец. К нам подходит Оленин. Слышу, что он шепчет Булгакову: «Худо». «Что худо?» «Солдаты не хотят присягать». Тут Булгаков сказывает мне о том же, что он сам видел. Толпа солдат на Исаакиевской площади, и все кричат: «Ура, Константин!» И около них бездна народа. Они прислонились спиною к сенату, выстроились, зарядили ружья и решительно отреклись от присяги. В их толпе офицеры в разных мундирах и множество людей, вооруженных во фраках. Тут начали приходить со всех сторон разные слухи. «Иду в горницу графини Ливин». Из окон, которой была видна густая черная толпа народу. Вдруг над нею несколько молний, одна за другою, начали стрелять пушки. Мы угадали это по блеску. Возвращаюсь в зал общего собрания. Вижу волнение. Пушечные картечи все решили. С нескольких выстрелов бунтовщики разбежались, и кавалерии их преследуют. Мы прожили вековой день. Зачинщики мятежа взяты. Жуковский Тургеневу. Декабрь 1825 года. Говорят, ты написал стихи на смерть Александра, предмет богатый. Но в течение 10 лет его царствования лира твоя молчала, это лучший упрек ему. Никто более не имел права сказать: «Глаз лиры, глаз народа». Александр Пушкин Жуковскому. Январь 1826 года. Михайловская. Вы слышали о беспрестанных арестациях, о беспрестанных привозах в Петербург заговорщиков. Многих привозят, но без этого обойтись нельзя. Крепость населена. Это несчастье неизбежное. Может быть, между поселенцами есть и невинные, но прежде надобно узнать, что они невинны. Туча прошла и разразилась в стране. Гром не упал на Россию. Наше бедствие имеет весь характер летней грозы после зноя. Поля были изнурены засухой. Мы ждали дождя, гроза была, и был даже благотворный дождь. Теперь посмотрим, воспользуется ли благотворением грозы, чтобы удобрить заброшенную Ниву. Жуковский Зонтак. Февраль 1826 года. Что могу тебе сказать насчет твоего желания покинуть деревню? В теперешних обстоятельствах нет никакой возможности ничего сделать в твою пользу. Дай пройти несчастному этому времени. Ты ни в чем не замешан, это правда. Но в бумагах каждого из действовавших находятся стихи твои. Это худой способ подружиться с правительством. Не просись в Петербург, еще не время. Пиши Годунова и подобное, они отворят дверь свободы. Жуковский Александру Пушкину. Апрель 1826 года. Вообрази мое положение, узнать из газет, что Карамзина нет на свете. Но сердце его никогда не потеряет. Он был другом отцом в жизни, он будет тем же и по смерти. Большая половина жизни прошла под светлым влиянием его присутствия. Карамзин в этом имени было и будет все, что есть для сердца высокого, милого, добродетельного. Воспоминания об нем есть религия. Жуковский Тургеневу. Июнь 1826 года. Эмс. Я нахожусь теперь в Дрездене, где намерен провести всю зиму. К счастью, я нашел здесь моих друзей Тургеневых, с которыми я и живу вместе. Всякое утро я просыпаюсь рано и приступаю к своей работе. Жуковский Романовой. Октябрь 1826 года. Романова, супруга Николая I, Александра Федоровна, 1798-1860 годы. Поздравляю с довершением великого подвига жизни. Можешь теперь спать спокойно. Сделал славное дело, нажил доброе имя, и будет тебе память. Жуковский Гнедичу по поводу окончания перевода «Илиады». Ноябрь 1826 года, Дрезден. Нет ничего выше, как быть писателем в настоящем смысле, особенно для России. У нас писатель с гением сделал бы более Петра Великого. Жуковский Вяземскому, декабрь 1826 года, Дрезден. Идем по трескучему шестиградусному морозу смотреть большой портрет Жуковского, вчера живописцем Боссе конченный. Жуковский представлен идущим в деревьях вдали Монблан и его окрестности. Портрет сей выставлен будет в Петербургской академии. Сходство большое. Тургенев. Январь 1827 года. Дрезден. Милый Саша, вот уже более 2 недель, как я в Париже. Судьба жестоко расстроила мне парижскую жизнь. Одну неделю мы провели здесь довольно весело. В начале другой, 1 июня, умер добрейший, несчастный Сергей, брат Александра Ивановича Тургенева. Можешь себе представить положение Александра. Жуковский и Воейковой. Июнь 1827 года. Дом Гёте, герб, 3 лиры, двор, колодезь, мансарды, Гретхен, окрестности Франкфурта. Жуковский дневник. Август 1827 года, Франкфурт. Веймар, Гёте, крыльцо с поворотом, собака, в прихожей Юпитер. Жуковский дневник. Сентябрь 1827 года. Гёте, после обеда опять Гёте. Жуковский дневник. Сентябрь 1827 года. В это утро Гёте был так радостно тронут посещением Жуковского и Рейтерна, что я еще никогда не видал его более любезным, приветливым и общительным. Фон Мюллер, дневник. Сентябрь 1827 года. Когда под вечер Жуковский, Рейтерн и я, мы посетили Гёте, он был так вял, утомлен и слаб, что мы недолго задержались. Тем не менее, он остроумно говорил. Фон Мюллер, дневник. Сентябрь 1827 года. Мюллер, канцлер при Веймарском дворе. 12 сентября Саша добралась до Берлина, где остановилась в гостинице «Лейпциг», не зная, очевидно, что Жуковский живет в другой гостинице. Лишь на другой день Светлане удалось встретиться с крестным, который нашел ее по наружному виду не так плохой, как он ожидал, судя по письмам друзей. Вместо 5 дней Саша пробыла в Берлине целых 10, оттягивая разлуку с Жуковским. Крестный водил ее и детей по Берлину, показывал достопримечательности. Соловьев, 1915 год. Тогда проехал я через Берлин, где встретил нашего отлетавшего ангела Сашу. С нею расстался я на мосту под Потсдамском, долго смотрел за нею вслед, а когда она исчезла на повороте, то это было навеки. Жуковский, 1840 год. Милая сестра, я возвратился на родину. Я в хлопотах. Еще не устроил ни времени моего, ни места. В моих горницах до сих пор был ужасный хаос. Я недаром ездил за границу, воды мне помогли. Я воротился совсем не тот, каков поехал. Между тем видел много прекрасных сторон. Жил целую зиму в Дрездене, заглянул и в Париж. Я проезжал через Дерпт, видел Екатерину Афанасьевну. В бытность мою с нею я провел в Дерпте 4 дня, был у ней обыкновенная ее мигрень. Она лежала одна в горнице на постели, я был подле нее один, только прелестная Катя, Машина дочь, подле меня сидела. А все другие где? Какой вихрь всех разбросал? Жуковский, Зонтак. Октябрь 1827 год. Ни моя жизнь, ни мои знания, ни мой талант не стремили меня ни к чему политическому. Но когда же общее дело было мне чуждо? Жуковский, Тургеневу. Ноябрь 1827 год. По сию пору не имею от тебя никакого отзыва на мои к тебе письма. Получаешь ли ты их или нет, не знаю. Твои все получены, по крайней мере, многие. Живу очень уединенно. Всегда почти обедаю дома и изредка бываю в людях. На это у меня определен час после обеда между 6 и 8. Остальное время за делом. У Карамзиных обедаю по воскресеньям. Я тебе ничего не сказывал о Пушкине. Он давно здесь, написал много. Третья часть Онегина вышла. У Пушкина готовы и 4-я, 5-я, и 6-я книги Онегина. Годунов — превосходное творение. Много глубокости и знания человеческого сердца. Где он все это берет? Козлова поэма все еще не вышла. Жуковский Тургеневу. Ноябрь 1827 года.